Ниагара. Ниагарский водопад — самое приятное место для отдыха. Отели превосходные и цены вовсе не чрезвычайные. Во всей стране не найдется более благоприятных условий для рыбной ловли. Собственно говоря, даже равных условий нигде не отыщешь. Дело в том, что в других местностях рыба ловится в одном месте лучше, в другом хуже. На Ниагаре же все места одинаково хороши по той причине, что рыба не клюет нигде. Так что нет необходимости тащиться за 5 миль с удочкой, раз вы можете добиться того же неуспеха у самого дома. Преимущества этого положения вещей до сих пор не были надлежащим образом разъяснены публике. Погода летом прохладная, и прогулки, и поездки очень приятные и вовсе не утомительны. Отправившись смотреть водопад, вы спускаетесь сначала около мили вниз по реке и уплачиваете небольшую сумму за право полюбоваться с утеса самой узкой частью Ниагары. Здесь вы можете спуститься по лестнице в 150 футов и остановиться у самой воды. Сделав это, вы с недоумением спросите себя, зачем, собственно, вы это сделали. Но будет уже поздно. Проводник расскажет вам в леденящих кровь выражениях, как пароход Дева Тумана на его глазах был увлечен грозной быстриной, как сначала один его борт исчез в бушующих волнах, потом другой, и в каком месте его труба рухнула за борт, и когда его обшивка треснула и начала расползаться, и как он закончил это плавание, совершив невероятный пробег. 17 миль в 6 минут или 6 миль в 17 минут, правда, не помню хорошенько. Во всяком случае, это было нечто необычайное. Стоит заплатить деньги за то, чтобы послушать, как проводник 9 раз подряд рассказывает эту историю разным туристам, не пропустив ни единого слова, не изменив ни единого выражения или жеста. Затем вы едете через висячий мост и делите свою тревогу между возможностью свалиться в реку с высоты в 200 футов и возможностью того, что железнодорожный поезд, идущий над вами, свалится вам на голову. Каждая из этих возможностей сама по себе неутешительна. Соединенные же вместе, они дают в итоге положительное несчастье. На канадском берегу вы едете вдоль ущелья между длинными рядами фотографов, дежурящих за своими камерами и готовых воспроизвести вашу особу вместе с полуразвалившейся колымагой и торжественно шагающим остовом, обтянутым кожей, в котором вам представляется усматривать лошадь, причем едва заметным и невзрачным фоном для этой великолепной груды, красующейся на первом плане, служит грандиозная Ниагара, и многие обладают невероятным нахальством или прирожденной извращенностью в достаточной степени, чтобы поддерживать и поощрять этого рода преступления. Каждый день вы можете видеть в руках этих фотографов пышные изображения папы и мамы, Джонни и Боба и Сьюзи или парочки деревенских кузенов, и все они рассеянно улыбаются, все красуются в заученных и напряженных позах в своих экипажах, все они пародируют в своей ужасающей глупости перед урезанным и уменьшенным изображением величавого владыки, чьи служители радуги, чей голос гром, чье грозное тело облечено в тучи владыки, который царил здесь за много минувших и забытых веков до того, как этой колымаге, набитой козявками, позволено было заполнить на время какую-то щель в необозримой веренице миров, и будет царить здесь века и десятки веков после того, как эти козявки отойдут к своим родичам, таким же червям и смешаются с равнодушным прахом. Конечно, серьезного ущерба нет от того, что люди помещают Ниагару на заднем плане, чтобы резче оттенить свое собственное изумленное ничтожество, красующееся на переднем. Но требуется положительно сверхчеловеческое самодовольство, чтобы проделывать это. Налюбовавшись досыта грандиозным водопадом Подкова и убедившись, что вы с своей стороны не в силах произвести на него впечатление, вы возвращаетесь на американскую сторону по новому висячему мосту и направляетесь вверх по берегу к пещере ветров. Здесь я, согласно наставлению, разоблачился и заменил свое платье непромокаемой курткой и такими же шароварами. Этот костюм живописен, но не отличается красотой. Проводник в такой же одежде повел нас по винтовой лестнице, которая вертелась и продолжала вертеться долго после того, как это утратило прелесть новизны. И вдруг оборвалась. Гораздо раньше, чем это начало доставлять удовольствие. Мы глубоко спустились в пропасть, но все еще были высоко над уровнем реки. Теперь мы стали пробираться по шатким мосткам в одну доску, защищенные от гибели ветким деревянными перилами, за которые я держался обеими руками, не потому что боялся, а потому что мне так хотелось. Затем спуск сделался круче, мостки еще ненадежнее, а брызги американского водопада начали обдавать нас, быстро сгущаясь в сплошную пелену, слепившую нам глаза так, что вскоре мы продвигались вперед ощупью. Со стороны водопада подул бешеный ветер, по-видимому, решивший смести нас с мостков и разметать по скалам и потокам внизу. Я заметил, что мне хочется домой. Но было уже поздно. Почти прямо над нашими головами чудовищная стена воды с грохотом низвергалась вниз, и говорить среди такого беспощадного шума было бесполезно. В следующую минуту проводник исчез за потоком, а я последовал за ним, оглушенный громом, беспощадно гонимый ветром, бичуемый стрелами ливня. Было так темно, хоть глаз выколи. Никогда моим ушам не доводилось слышать такого бешеного грохота, воя и рева разбушевавшихся ветра и воды. Я опустил голову, и, казалось, целый Атлантический океан низвергся мне на спину. Похоже, что мир рушится. Я не мог ничего разобрать из-за бешено мчавшегося потока. Я поднял голову, разинув рот, и большая часть американского водопада влилась мне в глотку. Получи я теперь течь, я бы погиб. И в эту самую минуту я заметил, что мостки кончились, и нам приходится пробираться по скользким крутым скалам. Никогда в жизни я так не трусил и все-таки остался жив. Однако мы вылезли, наконец, на свет Божий и теперь стояли перед ревущей, кипящей и пенящейся массой воды и любовались ею. Когда я увидел, как ее много и какой серьезной опасности я подвергался, я пожалел, что решился пройти за нею. Доблестный краснокожий всегда был моим другом и любимцем. Я любил читать о нем в сказках и легендах и романах. Я любил читать о его прирожденном остроумии и его любви к дикой вольной жизни в горах и лесах и о благородстве его характера, о его картинной метафорической речи и о его рыцарской любви к смуглой девушке, о живописной пышности его наряда и доспехов. В особенности о живописной пышности его наряда и доспехов. Когда я нашел у Ниагарского водопада лавку, наполненную изящными индейскими бисерными изделиями, изумительными мокасинами и не менее изумительными фигурками, изображавшими человеков с дырочками в теле, в которые было вставлено их оружие, и с ногами в форме пирога, я был глубоко взволнован. Я знал, что теперь, наконец, встречусь лицом к лицу с доблестным краснокожим. В самом деле, приказчица в лавке сказала мне, что весь огромный подбор ее редкостей заготавливается самими индейцами, что много их живет подле водопада, и что народ, они мирный, и говорить с ними не опасно. И действительно, подходя к мосту, ведущему на остров Луны, я наткнулся на благородного сына лесов, который сидел под деревом и усердно трудился над бисерным редикюлем. На нем была шляпа с широкими полями и неуклюжие сапоги, и в зубах коротенькая черная трубка. Так пагубное влияние изнеживающей цивилизации разрушает живописную пышность наряда, которая так идет индейцу, когда он пребывает вдали от нас в своем родном вигваме. Я обратился к этой реликвии с ниже следующим приветствием. «Счастлив ли Уау-Гау Уонг-Уонг, сын Ока-Ока? Тоскует ли великий пятнистый гром по воинским подвигам, или сердце его довольствуется мечтами о смуглой девушке? Гордости лесов? Жаждет ли могущественный Сахем упиться кровью своих врагов, или он удовлетворен изготовлением бисерных редикюлей для жен бледнолицего? Отвечай достославной реликвии былого величия, почтенная руина! Отвечай!» Реликвия сказала: «Как это меня-то, Денниса-хулигана, ты принимаешь за паршивого индейца, гнусавый, тощий, длинноногий черт? Клянусь флейтистом, который играл перед Моисеем, я тебя съем!» Я удалился от этого места. Немного дальше, по соседству с Терапиновой башней, я встретил нежную дочь аборигенов в украшенных бахромою и бисером мокасинах и штиблетах из оленей кожи. Она сидела на скамейке, разложив подле себя свои изящные изделия, и вырезала деревянного вождя, имевшего сильное фамильное сходство с платяной вешалкой, которому вертела в животе дыру, чтобы вставить в нее лук. Я помедлил с минуту, а затем обратился к ней. «Не скорбит ли душою дочь лесов? Не томится ли в одиночестве смеющийся головастик? Не тоскует ли она по родным кострам мира и минувшей славе предков? Или ее печальные мысли блуждают в лесах, куда ушел на охоту ее храбрый глотатель молний? Почему моя дочь молчит? Разве она имеет что-нибудь против бледнолицего незнакомца?» Девушка сказала: «Чтоб тебе пусто было! Как ты смеешь называть меня Биди Малони разными именами? Проваливай, а не то я заброшу твой тощий скелет в водопад, сопливое каналья!» Я и отсюда удалился. «Черт бы побрал этих индейцев!» — думал я. «Мне говорили, будто они мирные. Но если наружный вид что-нибудь значит, то я бы сказал, что все они на военной тропе». Я сделал еще попытку побрататься с ними, и только одну. Я набрел на целое становище индейцев, расположившихся в тени большого дерева и занятых изготовлением вампумов и мокасинов, и обратился к ним на языке дружбы. «Доблестные краснолицые мужи! Храбрые, великие сахемы, военачальники, скво и благородные макамуки! Бледнолицы из страны заходящего солнца приветствуют вас! Ты, благодетельный хорек, и ты, пожиратель гор, и ты, ревущий раскат грома, и ты, боевой петух с стеклянным глазом! Бледнолицы из-за великих вод приветствуют всех вас! Война и мир разрядили ваши ряды и погубили ваше когда-то гордое племя. Азартная игра и суетные расходы на мыло, неведомые вашим славным предкам, опустошили ваши кошельки. Присваивая в простоте душевной чужое имущество, вы навлекли на себя неприятности. Неправильно толкуя факты по своей наивности, вы погубили свою репутацию в глазах бездушного узурпатора. Покупая виски, чтобы стать пьяными и счастливыми, и затомогавить свои семьи, вы навеки разрушили живописную пышность вашего наряда. И вот теперь, в полном блеске 19-го столетия, вы находитесь в положении босиков и оборванцев нью-йоркских предместий. Какой стыд! Вспомните ваших предков! Вспомните их великие подвиги! Вспомните Ункаса и красную куртку, и в Губде Дудльду. Соревнуйтесь с их великими делами. Соберитесь под мое знамя, благородные дикари. К черту его! Вздуем эту каналью, сжечь его, повесить его, утопить его!» Это была самая быстрая операция, какую только можно себе представить. На мгновение передо мной мелькнули в воздухе дубины, кирпичные обломки, кулаки, корзины с бусами и мокасины, только на мгновение, а затем обрушились на меня все разом, но все в разные места. В следующее мгновение все племя насело на меня. Они изорвали на мне платье, переломали мне руки и ноги и так хватили меня по темени, что оно вдавилось и могло бы служить чашкой для кофе. А в довершении своего нелюбезного обращения и обидных поступков со мною бросили меня в Ниагарский водопад, где я промок до костей. Приблизительно на расстоянии 190 футов от вершины остатки моего жилета зацепились за выдающуюся скалу, и я чуть не захлебнулся, прежде чем успел отцепиться. Наконец я упал и понесся в вихре белой пены к подножью водопада, пенистая и пузыристая масса которого неслась на несколько дюймов над моей головой. Разумеется, я попал в водоворот. Я сделал 44 оборота, догоняя щепку и перегоняя ее каждый оборот в полмили, и 44 раза проносился мимо куста на берегу, стараясь схватить его, но каждый раз промахиваясь равнешенько на ширину волоска. Наконец какой-то человек приплелся на берег и уселся подле этого самого куста и сунул в рот трубку и зажег спичку и следил за мною одним глазом, не спуская другого со спички, которую защищал руками от ветра. Однако порыв ветра задул ее. В следующий раз, когда я проплывал мимо, он спросил: «Спички есть?» «Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, вылезти!» «Ни за какие ковришки!» Проплывая в следующий раз, я сказал: «Простите назойливое любопытство утопающего, но, может быть, вы объясните ваше странное поведение?» «С удовольствием! Я коронер. Не торопитесь из-за меня. Я могу подождать. Только мне надо бы спичку». «Поменяемся на минуту местами», — сказал я. «Я сбегаю и принесу вам». Он отклонил мое предложение. Этот недостаток доверия с его стороны породил между нами известную холодность, и с этого момента я стал избегать его. Я решил, если что-нибудь подобное случится со мной, приспосабливать происшествие так, чтобы мне пришлось иметь дело с противоположным коронером на американском берегу. Наконец явился полицейский и арестовал меня за то, что, призывая на помощь людей, находившихся на берегу, я нарушал общественную тишину. Судья приговорил меня к штрафу, но я перехитрил его. Мои деньги остались в кармане брюк, а брюки достались индейцам. Таким образом я уцелел. Я нахожусь теперь в очень критическом положении, но в критическом или нет — хорошо и то, что я нахожусь хоть в каком-нибудь положении. Я весь разбит, но еще не могу сказать, до какой степени, так как доктор не окончил списка моих повреждений. Он составит их к вечеру. Во всяком случае, он думает, что только 16 из моих ран смертельны. Остальные ничего не значат. Собравшись с духом, я сказал: «Какое ужасное! Дикое племя индейцев занимается изготовлением бисерных изделий и мокасинов у Ниагарского водопада, доктор. Скажите, откуда они?» «Это ирландцы из Лимерика, сынок».